В составе наших вооруженных сил оказалась бы еще одна большая, хорошо оснащенная армия. Наверняка иначе развернулись бы события на берегах Вислы. Если кто и был противником всего этого, то в первую очередь Троцкий со своими приспешниками. К тому времени он привлек из западных местечек большое количество своих собратьев, направив их на средние руководящие посты в государственный аппарат и в армию. Эти кадры готовы были выполнить любое указание Льва Давидовича. Однако сии полуграмотные дельцы не шли ни в какое сравнение с образованными, принципиальными, честными офицерами, которые могли бы прийти на службу новой России. Они преградили бы путь потоку, хлынувшему из местечек во все города и районы страны. Разве Льва Давидовича устраивало такое положение? И вот Крым ценой больших жертв и усилий отвоеван. Множество офицеров, юнкеров, бывалых казаков и солдат сдались в плен. Своим же русским, многие, почти все из числа сдавшихся, прошли через две войны, мировую и гражданскую. Были, можно сказать, профессиональными воинами. Превосходнейший боевой материал. Но как им распорядиться? Брусилов предлагал сформировать офицерские казачьи эскадроны, даже полки, отправить их в Среднюю Азию против басмачей. Этим достигались две цели. Недавние белогвардейцы доказали бы лояльность новой власти, начали бы служить ей, да и с басмачами было бы разом покончено. Профессионалы быстро посшибали бы их с сёдел. А то ведь потом борьба с басмачами растянулась до 30-х годов. Было погублено много мирных жителей, вырублено много молодых и неопытных красных бойцов. Все жертвы и жертвы. Но нет, не послали закаленных воинов в Среднюю Азию. С ними поступлено было примитивно и варварски. Их уничтожили в Крыму. Сколько? По примерным подсчетам от 50 до 80 тысяч человек. Целую армию. Цвет российского воинства, который мог бы послужить укреплению новых вооруженных сил, который сыграл бы свою роль и в будущих войнах. Готовый костяк командных кадров для войны с теми же фашистами. Но этих людей использовали лишь на то, чтобы полить кровью, чтобы их телами удобрить сухую крымскую землю. Говоря об этом не с сарказмом, с глубочайшей горечью. Кто виновен в крымской трагедии? Кто распорядился уничтожить десятки тысяч пленных? Во всяком случае не Сталин, на которого принято сваливать все грехи. Сталин не имел к этому никакого отношения. Истребляли пленных тайком. До нас с Брусиловым доходили лишь запоздалые слухи. Различными делами занимался тогда Алексей Алексеевич в Красной Армии. Но я выделю лишь то, что знакомее мне. Сам бывший кавалерист Брусилов, как и Егоров, не считал, что конница изжила себя. Наоборот, он говорил, что у кавалерии есть будущее. Надо только разумно подходить к ее использованию. И первым долгом восстановить в стране конское поголовье, которое за годы войны уменьшилось с 35 до 11 миллионов голов. Причем исчезли лучшие, самые выносливые, самые породистые кони. Эту работу и возглавил Алексей Алексеевич, став главным военным инспектором коннозаводства и коневодства и одновременно начальником управления инспектора кавалерии РКК, то есть главным руководителем и организатором всей нашей конницы. Вместе с ним, по совету Иосифа Виссарионовича, работал я. Почему и для чего, это будет понятно из дальнейшего рассказа. В апреле 1922 года Сталина избрали генеральным секретарем Центрального комитета партии. Конечно, в ту пору пост этот не был столь важным, решающим, как впоследствии. По-прежнему недосягаемой вершиной был в стране Ленин. По-прежнему значительную роль в военных делах играл Троцкий. Но и Сталин, если и не шагнул дальше Льва Давидовича, то, по крайней мере, шел вровень с ним. Забот у Иосифа Виссарионовича значительно прибавилось. Занимался он, естественно, в основном партийными, политическими делами, но и связь с войсками продолжал укреплять, постепенно оттесняя Троцкого. Вскоре после победы над Врангелем Иосиф Виссарионович настоял на том, чтобы я снова перешел под крыло своего старого учителя Брусилова. Помогал бы ему, 70-летнему, в трудах и заботах, даже в писании мемуаров, в коих могло быть много поучительного. Сталин хотел, чтобы я, как и прежде, был в курсе всех дел военного ведомства, знал все теории, веяния, даже слухи. И еще, находясь при главном кавалеристе республики, я мог заботиться о сохранении опоры Сталина, первой конной армии, о тех ее людях, которых Иосиф Виссарионович считал надежными соратниками. Это было особенно трудно, потому что началась послевоенная массовая демобилизация войск. За мной числилась тогда большая четырехкомнатная квартира неподалеку от Кремля со стороны Боровицких ворот. Но занимал я только две комнаты. Остальные, за капитальной стенкой, использовал для своих нужд Иосиф Виссарионович. У него имелся свой вход со стороны двора, своя кухня. Общались мы через дверь в стене, совершенно звуконепроницаемую, и с моей, и с его стороны, скрытую портьерами. Появлялся Сталин нечасто, раза два в неделю. И в самое разнообразное время, и днем, и вечером, и поздно ночью. Приезжал либо в хорошем настроении, либо почти всегда в дурном расположении духа, а в обычном состоянии очень редко. Наверное, не желал показывать свое расстройство людям, в семье хотелось ему скрыться, уединиться, отдохнуть душой или поразмыслить над чем-то. Вот и искал одиночество. А я, значит, не был ему в тягость. Впрочем, он не всегда приглашал и меня. В плохом настроении Иосиф Виссарионович не пил. Усаживался в большое кресло и молча курил трубку, долго и сосредоточенно глядя в одну точку. Лишь по движению бровей можно было понять, что он напряженно размышляет, сомневается, ищет. Будучи доволен чем-то, радуясь чему-либо, Сталин обязательно приглашал на свою половину меня. Много говорил, не прочь был выпить. Иногда коньяк, но чаще сухое вино, которое не доставляло мне особого удовольствия, и я не отказывался лишь для того, чтобы не огорчить Иосифа Виссарионовича, не разрушить компанию. Хозяйство на половине Сталина вел Николай Власик. Заботился о еде, о чистоте, по-моему, даже пол мыл сам, никого не допуская в эту тайную обитель. Не знаю, имелась ли у Власика другая должность, но он явно не перетруждал себя и от спокойной малоподвижной жизни начал жиреть. Выперло пузо, а главное, раздались, набухли поросячьи щеки. На нашей квартире не бывали московские знакомые или соратники Иосифа Виссарионовича, за исключением Анастаса Микояна. Привозил Сталин лишь каких-то кавказцев. Тут впервые я увидел моложавого Лаврентия Берию. Он держался очень скромно, тихо разговаривал о чем-то с Власиком. Бесшумно, покошачьи ходил по комнатам в ванную на кухню и вроде бы обнюхивал углы. После его посещения на всех дверях сменили запоры, поставили более надежные. Впрочем, гости бывали редко. Обычно мы с Иосифом Виссарионовичем оставались вдвоем.